«Как прикажете, господин», — покорно согласился Нагри. «Могу ли я объясниться?» «Ты обязан объясниться», — уточнил я. «Мои навыки нельзя отточить», — заставая капитана Пеллиона врасплох, — произнес Нагри. «Я лишь хочу, чтобы капитан Пеллион был на стороже и не забывал, что я всегда рядом. Ты не доверяешь командиру моего флагмана? Интересные новости. Я верю тем, кому верите вы», — уклончиво заметил Рукх. «Не доверять никому, кроме своего господина, часть моей работы. Потому что предать может даже тот, кто был к тебе благодушно настроен», — уточнил я, намекая на то, как с Нагри поступили Дарт Вейдер и Империя. «Вы, как всегда, мудры, господин», — польстил телохранитель. А меж тем Лямбда достигла отметки в дистанцию 75 единиц. «Касательно этого», — также негромко произнес я, — «титул господин назначает полное и безоговорочное подчинение слуг своему хозяину. Разве Нагри мои слуги? Мы служим вам, господин», — в голосе послышалось умело, но недостаточно, скрываемое недоумение. «Этот разговор лучше закончить, пока я не вляпался в неприятности», — мелькнула мысль. «Как любил приговаривать у нас в штабе системный администратор. У вас все работает? Ну и славно. Значит, мне в это лезть не нужно». Правда, сосед по гаражу также любил приговаривать, но от проворотов вкладышей его это не спасало. «Наездник, тебя задевает, что именно майор Тиерс возглавит ударную группу на станции?» — поинтересовался я. «Такова ваша воля, господин», — спокойно ответил Нагри. «В нашем расписании есть несколько станций», — Рукх объяснил я, — «и мне необходимо, чтобы они были взяты максимально эффективно. Тиерс захватит эту, твоя, следующая, и та, что после нее. Господин считает меня достойным для двух миссий подряд», — в голосе телохранителя послышалась некоторая гордость за себя. «Ты верно служишь мне, Рукх», — напомнил я, — «и никому другому я не могу доверить выполнение столь важных миссий. Возможную потерю пиратской сокровищницы я могу принять, утрату бывшей имперской станции, а также исследовательского центра торговой федерации, нет, для их захвата потребуется не сила, а скрытность. Я могу рассчитывать на тебя?» «Да, мой господин», — ответил Нагри. «В таком случае, отправляйся», — распорядился я. «Объект торговой федерации станет твоей первой целью. Вы хотите, чтобы я оставил вас без охраны?» — насторожился Рукх. «Захват бывшей станции Альянса за восстановление республики не займет много времени», — замечание Нагри не очень-то и убедило. «Я на борту своего флагмана. Что здесь может со мной произойти? Особенно когда ты не намерен пробить мое сердце ударом своего кинжала?» — закончил я свою мысль, но уже в своей голове. «Я не подведу вас, господин», — мяукнул Рукх. «Через час станция торговой федерации падет к вашим ногам». «Что?» «Дана в длину только километр». Но уточнять уже было некогда. Телохранитель скользящим движением уже пересекал центральный помост в направлении турболифта. Как ни странно, но капитан Пеллион в этот раз от Нагри не шарахнулся. «Зафиксировали пуски 6 протонных торпед, сэр», — произнес он. «Но малиновые светлячки я видел уже и сам». «Превосходно», — заметил я, наблюдая за тем, как одинокий транспортный шаттл разрывает на куски. «Передайте приказ лейтенанту Крибу и его черной эскадрилье. Я хочу, чтобы огневые точки этой станции были уничтожены через 10 минут. Ручаюсь, Креб справится за 5», — произнес Пеллион, после того, как передал приказ командиру эскадрильи с помощью камлинка. «Спорить я не стал. Война — наука неточная, особенно в этой галактике. В системе активирована постановка помех с крейсера-заградителя, сэр», — сообщил Антониасу вахтенный офицер, на груди которого красовалась командная планка, свидетельствующая о том, что ее носитель обличен званием лейтенанта имперского флота. Капитан Штормейр, оторвав взгляд от экрана деки, посмотрел сперва на транспористель центрального иллюминатора мостика, за которым расцветами боялась нежно-голубые огни гиперпространства, которое резало своим треугольным корпусом ярость бездны. Они идут вперед, к сражению. Первому сражению на борту звездного разрушителя, но не первого для подчиненного его экипажу, для большинства из подчиненных. Он перевел взгляд на только что отрапортовавшего ему разумного. Человек, не старше 30, гладко выбрит, отутюженная и безупречно сидящая на теле серая флотская униформа, уставная кепи на голове, взгляд пронзительный, сосредоточенный, спокойный, и даже отчасти пугающий. Но за то время, что под его началом находился захваченный в системе мелагрозвездный разрушитель новой республики с благозвучным названием «Верность», Штормэр уже привык к клонам на борту его корабля. Он успел повоевать с ними еще бок о бок в первые годы нового порядка, но затем они просто исчезли с флота. Многие командиры, что застали времена войн клонов, сожалели об этом факте. Клон всегда исполнителен, всегда верен, всегда. А еще клон не имеет своего мнения. Он создан для выполнения приказов командира. По крайней мере, так говорили те, кто воевал с ними бок о бок. «Благодарю за доклад, вахтенный офицер», — произнес он. «Распорядитесь о подготовке корабля к бою. Через 10 минут мы будем на месте. Против аванпоста бандитов из кровавых бритв используем сперва ионные пушки, как и предписано гранд-адмиралом Трауном. Если это не сработает, переходим к турболазерам». «Есть, сэр», — отчеканил вахтенный. Молчание командира означало, что приказов более не последует, и лейтенант крутанулся через левое плечо, чтобы отбыть, однако штормэр окликнул его. «Задержитесь, лейтенант», — произнес он. «Я хотел задать вам несколько вопросов». «Так точно, сэр. Вы испытываете дискомфорт?» Почему-то только сейчас ему взбрело в голову задать этот вопрос. «Никак нет, сэр. И вам не кажется странным, что вокруг вас мелькают люди, как две капли воды, похожие на вас?» — уточнил он. «Никак нет, сэр. Клоны всегда похожи друг на друга. И вас не смущает, что вы клон?» — продолжал интересоваться Антониас. «Никак нет, сэр. Рожден я или создан в клонирующем цилиндре, это не имеет для меня значения. Я флотский лейтенант, у меня есть имя, фамилия, должностные обязанности. Тот факт, что на флоте есть другие такие же, как я, только подтверждает мою гордость за оригинального специалиста, ставшего донором для нашего поколения клонов», — на честном глазу ответил тот. «Гордость», — уточнил Антониас. «Так точно, сэр. Клонируют лишь лучших из лучших. Я из того поколения, которое является полной копией своего донора, со всеми присущими ему достоинствами. Следовательно, я один из лучших. Это льстит и мотивирует. И не злит, что вы?» «Никак нет, сэр. То, что я клон, только упрощает мне жизнь». Штормэр нахмурился. «В чем именно?» «Я избежал пубертатный период и угревую сыпь, которая преследовала донора», — не моргнув глазом, ответил клон. «И мне не били по лицу на школьном выпускном за то, что...» «Спасибо, лейтенант», — быстро произнес Антониас. «Я узнал, что хотел. Свободны». «Есть, сэр». Вахтенный офицер козырнул и направился к своему боевому посту. Поразительно. Человеческое существо, которое гордится тому, что оно не клон. Свихнуться можно. Антониас бросил взгляд на корабельный хронометр. 2 минуты до выхода из гиперпространства, и начнется сражение за аванпост пиратской группировки «Кровавые бритвы». Мужчина вернул взгляд на экран деки, в котором находилась переданная ему информация о предстоящей цели. «Кровавые бритвы» являлись сборищем беспредельщиков, бандой гонщиков на свупах с планеты Биврена, небольшого промышленного мира в регионе экспансии. Как часто происходит в подобной ситуации, они самоорганизовались для того, чтобы помогать изгнанным жителям планеты, когда к власти на Биврене пришли крупные корпорации. Имперская разведка несколько раз пыталась их прижать из-за того, что основная деятельность заключалась в торговле товарами с черного рынка под видом гонок на свупах. «Кровавые бритвы» совершали набеги и грабили имперские и корпоративные объекты, перераспределяя украденные товары среди бедных граждан. Именно из-за первой части этой деятельности ими и заинтересовалась имперская разведка. В какой момент вся эта благотворительность превратилась в противозаконную, установить сложно. Но судя по имеющейся информации, группировка просто разделилась. Возможно, из-за проводимых в их отношении силовых мероприятий. Оставшиеся на Биврене продолжали действовать как контрабандисты и благотворители, а вот другая часть оказалась в системе Картак, где они уже действовали как пираты. Согласно данным разведывательных дроидов, «Кровавые бритвы» контролировали здесь область космоса, известную как «Багровый коготь». Раньше подконтрольная им территория включала в себя еще и регион «Янтарная чешуя», но конкуренты выбили их оттуда, где у них был небольшой аванпост, к которому и наплавилась ярость бездны. Результаты сканирования указывали на то, что в прошлом это был транспортный корабль, усилиями пиратов превращенный в хорошо защищенную базу, иначе бы их давно задавили конкурирующие с бритвами группировки. На планете Лок у преступников имелась собственная база, разбившийся грузовой корабль. Теперь это их штаб-квартира на планете, и отсюда они осуществляют свою планетарную активность, грабя мирных граждан. Конечно, если такие на Локе еще остались. Главные конкуренты «Кровавых бритв» — банда фанатики Кимагилы, с которыми у последних происходят регулярные конфликты и крупные сражения по обе стороны и внутри астероидного пояса, окружающего планету Лок. Именно по этой причине Траун поставил перед Штормэйром и Яростью Бездны задачу взять аванпост кровавых бритв, а не уничтожить эту старую развалину. Ему была необходима информация о фарватерах и безопасных путях преодоления астероидного пояса, которой могли владеть те или иные группировки. Антониас не сомневался, что схожие приказы имеются и у капитанов остальных звездных разрушителей. Последняя часть доклада Антониаса не особо волновала, так как касалось противостояния кровавых бритв и их борьбы за контроль за зоны влияния на Локе. Но командир Ярости Бездны привык изучать информацию в полном объеме. Когда длительное время командуешь крейсером-заградителем, тебе приходится учитывать все переменные. Потому как звездные разрушители типа Интердиктор не просто так считаются одними из самых слабых в линейке кораблей, которые используют платформу Имперского, а включенные генераторы гравитационных колодцев таки вовсе не оставляли времени на маневры. Так или иначе, но на планете Лок кровавые бритвы конкурировали с группировками каньонных корсаров и призраков Лока. Подробностями доклад не блистал, кроме того, что через год после битвы при Явине 4 кровавые бритвы здорово насолили подчиненным капитана Нима, украв у них крупный арсенал боеприпасов. Альянс повстанцев также отметился на планете в свое время, заигрывая с призраками Лока, так что, не мудрен выбор Трауном цели, но сегодня эта звездная система будет окончательно зачищена, никто не уйдет отсюда, все выходы из системы Картакт перекрыты интридикторами или иммобилизирующими, сегодня свершится правосудие, до которого у Галактической Империи никогда не было дела. Как длительное время живший на одной из планет внешнего кольца, Антониас прекрасно понимал, что такое угроза пиратов, и был рад тому, что примет непосредственное участие в уничтожении пиратских банд. Было ли ему жаль их? Нет, ни в коей мере. До тех пор, пока средства постановки помех заглушили любую дальнюю связь в системе, Траун предлагал пиратам сдаться, предлагал им пощаду. Такие подарки не стоит отвергать. Гиперпространственный тоннель распался, превратившись в очертания безобразно выглядящего остова старого транспортного корабля. Космический аванпост группировки «Кровавые бритвы» взвыл баззер тревоги. Из-под брюшья звездного разрушителя, расцепившись с манипуляторами, выпал карелианский корвет типа ЦР-90. Одновременно с тем, как из ангара выскользнули эскадрильи ТИЭ истребителей и перехватчиков, по некогда грузовому кораблю ударили ионные орудия. Да, может быть, данные и будут повреждены, но в конце концов имперские дознаватели и штурмовики всегда умели получать необходимую информацию из живых свидетелей. На перехват к нам двигаются 4 эскадрильи истребителей противника, сообщил вахтенный офицер Клон. Задействуйте наши авикрыла, распорядился Антониас. После часового с его урезанным количеством эскадрильи иметь под своим началом одних лишь истребителей и перехватчиков 60 машин казалось ему огромным военным богатством. Начинайте заградительный огонь из зенитной и средней артиллерии. Штурмовикам приготовиться, как только истребители и перехватчики пробьют им дорогу к аванпосту, для наших парней в белоснежных доспехах найдется работа по специальности. Станция, некогда принадлежавшая Альянсу повстанцев, не имела слишком большой длины или высоты, но обладала шириной в добрые 700 метров, а также она предположительно являлась местом складирования награбленных ценностей, полученных пиратским капитаном Нимом и его преступной шайкой призраки Лока за более чем 3 десятилетия деятельности в системе и секторе Картакт. Захватить ее требовалось быстрым стремительным штурмом, чтобы не позволить проходимцам уничтожить добычу, вызвать подмогу или выбросить ценности в открытый космос. Именно поэтому майор Тиерс выбрал для этой операции всего 10 человек, считая себя. А если быть точнее, он выбрал 10 раз себя. Клоны из партии, которая включала его собственные копии, с загруженными в них его воспоминаниями, имеющими его навыки, мировоззрение и абсолютно преданные гранд-адмиралу Трауну. 10 одинаковых лиц, 10 воинов, которые способны уничтожить армию. Чего не отнять у императора Палпатина, он выбирал себе в услужение лучших. И размышляя над этим, Градин не делал скидку на собственное самомнение. Годы службы выбили из него любое бахвальство, оставив лишь трезвый взгляд на вещи и способность адекватно оценивать свои способности. Императорская гвардия, наследница Алой гвардии, не славилась тайными штурмами, секретными операциями или прочими видами диверсионных операций. Они были штурмовиками, лучшими из всего одноименного корпуса, и лучше всех знали, что такое штурм. Поэтому Градин выбрал собственных клонов, Н хотел проверить их в деле. Их и недавно доставленную на борт Химеры броню императорских гвардейцев, покрытую специальным веществом, картозисом, поглощающим энергетические поражающие элементы. Большинство разумных, кто знают об этом материале, считают, что оно полезно лишь против световых мечей джедаев. Но фокус в том, что картозис способен в определенной мере поглощать любой вид энергии. Однако это же ведет к его разрушению. Палпатин знал секреты картозиса, а потому использовал его во время строительства своих апартаментов, перекладывая им стены, на случай, если какой-нибудь из недобитых джедаев сможет пройти так далеко, чтобы добраться до правителя Галактической Империи. Но джедай не мог так далеко зайти, ни один, ни пять, ни десять, даже весь орден, будь он жив, не прошел бы к покоям Палпатина дальше, чем ему позволили бы императорские гвардейцы, а они позволили бы сделать ему ровно столько шагов, сколько необходимо для того, чтобы его бездыханное тело легло на пол и было опознано. Императорская гвардия знала, для кого Палпатин подготовил подобный сюрприз. Владыка Ситов хотел быть готов к уничтожению своего ученика, Дарта Вейдера, если тому взбредет в голову последовать древней ситской традиции и узурпировать трон путем убийства своего повелителя. После того, как абордажно-штурмовой челнок типа «Гамма» пристыковался днищем к намеченной точке проникновения, не обращая внимания на полыхающие рядом выстрелы лазерных и турболазерных пушек станций, скорострельные ответные очереди ТИЭ-перехватчиков, ТИЭРС активировал устройство для прорезания отверстий в броне. Люк-шлюз в брюхе челнока использовался специально для подобных способов абордажа. Сразу же после того, как вырезанная плазменным резаком круглая плита обшивки выпала внутрь коридора с оглушительным грохотом, следом за ней полетели гранаты. Спустя секунду раздались взрывы, но за ними не последовало криков боли и свиста осколков. Когда хочешь захватить космическую станцию, построенную вчерашними фермерами и влагодобытчиками, не используешь разрушительное оборонительно-наступательное вооружение, гранаты, которые использовали Градин и его клоны, были светошумовыми. Абордажно-штурмовой челнок типа «Гамма», 10 неумолимых убийц в красно-черных одеяниях, вооруженные вибропиками и мощными бластерными пистолетами, проникли на станцию. Дезориентированные пираты, подготовившиеся к нападению, пытались различить хоть что-то после яркой вспышки, что ослепило их на время, достаточное для проникновения и атаки. Но гвардейцы не дали им и шанса на прозрение. Оставив после себя два десятка обезглавленных трупов, майор и его клоны, пока еще не имеющие званий, как и официальной приписки, продолжили штурм, не обращая внимания на куски тел, лежащие под их ногами. Забрызганные кровью стены не пугали их и не останавливали. За годы службы Палпатину один лишь Градин пролил столько человеческой и нечеловеческой крови, что хватило бы на окрашивание униформы всех остальных гвардейцев. А он был лишь одним из сотен таких же безликих гвардейцев. Причем, не самым выдающимся. Модернизированная броня проявила себя за ближайшим поворотом, когда отряд пиратов, бегущих на помощь своим уже мертвым товарищам, столкнулся с гвардейцами нос к носу. Секундного замешательства хватило Градину и его 10 близнецам для того, чтобы перешагнуть через еще 15 трупов, а на их кирасах появились лишь парочка черных подпалин от случайных попаданий. Первые намеки на организованное сопротивление они уловили лишь к третьему десятку уничтоженных врагов, оставив после себя лишь мертвецов на батарейной палубе. Две дюжины пиратов-канониров, сообразивших, что неспроста их новомодные мандаларские лучевые пушки, аналогичные тем, что стояли на корвете «Крестоносец-2», остались без работы по причине выхода из зоны поражения ТИЭ-перехватчиков, успели сделать несколько выстрелов в 10 гвардейцев, работающих как один смертоносный организм. А после этого убийственно-точный огонь бластеров оригинала и 9 его клонов сломил любое сопротивление. Императорские гвардейцы не носят с собой большой боезапас к бластерным пистолетам. Императорские гвардейцы не видят в этом необходимости, потому что императорские гвардейцы не промахиваются. Вторая палуба осталась за их спиной лишь сосредоточением трупов и напоминанием о беспорядочной стрельбе пиратов. Градин, мысленно делая выкладки об эффективности своих клонов, время от времени отдавал приказы по внутренней связи отряда, заставляя клонов применять то одно, то другое оружие. Он ратовал перед Трауном о воссоздании гвардии, где донором для них должен был стать лишь он. И прежде чем презентовать гранд-адмиралу его защитников, которые отравятся для охраны тайного союзника, барона Деаста, Градин был должен убедиться в том, что они заслуживают права носить его лицо и называться его клонами. Он пошел против своего господина, которому клялся служить. Он примкнул к Экзоту военачальнику, который намерен реформировать империю, похоронив все то, что сделало ее столь мерзкой и отвратной, заставив большую часть народов втайне или открыто похоронить свое желание служить императору. Он стал сподвижником мятежа, десятки которых самолично утопил в крови. И он был обязан убедиться в том, что каждый, кто будет создан из его ДНК, будет верен трону, окажется боеспособен и ни в чем не уступит оригиналу. Потому что каждый императорский гвардеец знает, что однажды его жизнь оборвется. Убийство, защита господина своим телом, засада мятежников, контрольный выстрел в голову, подрыв транспортного средства, императорские гвардейцы умирали при Палпатине сотнями, если не тысячами способов. Градентиер знал, что однажды умрет и он, и майор был обязан быть уверенным в том, что там, где ошибется он сам, когда его рука уже не сможет удерживать вибромеч или бластер, а мозг захлебнется в предсмертных судорогах, на его место встанет он же, Градентиерс. И неважно, какой у него будет порядковый номер, второй, третий, десятый, сотый или тысячный, каждая из его копий должна быть совершенно и смертельно опасна. Генерал Кавилл мог научить клонов общей подготовке. Знания, вложенные в их головы, могли сделать клонов Градина лучшими из лучших. Но только сражение покажет, те уступают ли они оригиналу или нет. Причем первый вариант не предусмотрен по умолчанию. И на данный момент Градин объективно признавал, что клоны столь же смертоносны, что и он сам. Это хорошо, но это лишь начало их программы подготовки. Чтобы быть лучшими, а иные телохранители Трауну не нужны, они должны выйти за пределы знаний самого Градина. Для начала подойдут навыки сражений, которыми владеют Нагри. Необходимо было лишь найти способ заставить их поделиться с гвардейцами необходимыми знаниями. Градин следил за тренировками Рукха и отдавал должное, телохранитель умеет многое. Он иначе обучен, иначе подготовлен, владеет собственными навыками борьбы и убийства, которые незнакомы императорской гвардии. А таковых программ подготовки, что оставались вне ведения личных телохранителей императора, было немного. И майор Тиерс четко поставил перед собой цель – обнаружить их все и взять на вооружение. Клоны впитывают новые знания как губка, значит их обучение не займет много времени. Следующий отсек встретил их нагромождением запечатанных и вскрытых ящиков. Сквозь визор своего шлема Градин, как и его клоны, прекрасно видел все в темноте, поэтому мгновенно понял, они попали в сокровищницу. Сотни ящиков, забитые драгоценными камнями, слитками ценнейших металлов, произведениями искусства, редчайшими специями, украшениями, просто деньгами, более чем десятком различных валют. Но это небольшой отсек, всего десяток метров длины и половину от этого числа составляла ширина. Это не может быть вся сокровищница. Значит, есть еще, и к ним ведет проход в дальнем конце отсека. Подав знак рукой, Тиерс засек время, за которое замыкающий клон вывел из строя магнитный замок люка, через который они пришли. 2 секунды, и вскрыть его за их спинами невозможно. Отсек располагался на третьей палубе, которую они подвергли зачистке, в самом сердце станции. Наиболее логичное место для оборудования здесь — хранилище ценностей. Визор выхватил якобы небрежное движение рукой одного из клонов. Засада. Один разумный, обученный боец-рукопашник, вооружен виброножами. Остальные клоны сообщили об этом же. Отлично, всего на 10 миллисекунд отстали от первого. Кажется, в отряде наметился командир, Градин 7. Необходимо присмотреться к нему и продемонстрировать, что он, Градин Тиерс, их командир. Пока смерть во время службы и исполнения долга не заберет его. Передав Градину 7 свою вибропику и бластер, Тиерс приказал 9 копиям рассредоточиться по отсеку, сделав вид, что они что-то ищут. Это усыпит бдительность убийцы, решившего воспользоваться преимуществом темноты. Пусть считает, будто они пришли за чем-то определенным. После того, как он остался без видимого вооружения, майор обычным шагом направился в сторону коридора. Метр до противника. Полметра. Теперь их разделяет всего 10 сантиметров. Противник у него за спиной. Подобно алому урагану, майор Тиерс развернулся на месте, перехватив руку наемника-человека с зажатым в ней виброножем. Сжал запястье, и нож выскользнул из кисти. Наемник перехватил его другой рукой, намереваясь ударить в живот Градина. Ударом правого колена Тиерс заставил руку убийцы с зажатым в ней клинком подняться выше, после чего второй рукой схватил ее, провел болевой прием, от которого убийца вскрикнул. Вслед за этим, ломая кости в кисти, Тиерс вонзил оружие пирата ему же в грудь. Тело обмякло, но императорский гвардеец знает о физиологии людей и близких им рас слишком много, чтобы понадеяться на то, что у конкретно этого индивида сердце не смещено правее. Зажав голову умирающего в своих руках, майор-гвардеец повернул ее в сторону левого плеча до отчетливо различимого щелчка, ломая шейные позвонки. Тело незадачливого пирата-убийца исказило судорога. Коротким движением кулака Тиерс вбил носовые хрящи и кости внутрь черепа противника, поражая мозг, и лишь после этого позволил телу упасть на пол. Градин 7 неслышно оказался рядом с ним, возвращая оружие. Такая же молчаливая безликая красно-черная тень смерти, что и он сам. Остальные 8 гвардейцев-клонов уже оказались рядом. Им хватило всего доли секунды, чтобы взглянуть на труп, смертельные повреждения и опознать прием, практикуемый некогда группировкой наемников под названием «Солнечная стража», служивший ситом и ставший предтечей Алой, а затем и императорской гвардией. Покинув отсек, 10 гвардейцев запечатали за собой дверь, двинувшись дальше по коридору. Попытавшихся было их перебить перекрестным огнем из отсеков по бокам коридора, майор Тиерс и 9 его копий перебили в рукопашном бою, используя навыки сражений, преподаваемые народом Эчини. Быстро, без оружия, коротко и смертоносно. Ожогов от попадания бластеров на броне становилось все больше. Градин уже прикинул в уме относительный запас прочности, который давала картозисная обработка. Небольшой прирост, на самом деле, но им и не нужна сверхтяжелая броня. Чем больше брони, тем медленнее ты двигаешься. Защита гвардейцу не нужна для сохранности своего тела, только чтобы сберечь охраняемого. Это непреложный закон. Смерть телохранителя должна служить продлению жизни того, кого он защищает. Иное не предусмотрено. Они обнаружили и зачистили еще 6 аналогичных отсеков, доверху забитых награбленным. Ни майора Тиерса, ни его клонов не заинтересовали побрякушки и ценности, которые были ими обнаружены. Их задача не в этом. Следующая палуба представляла собой реакторную зону. Также здесь располагались коммуникации и система жизнеобеспечения станций, обслуживаемые более чем сотней различных разумных, кинувшихся на 10 гвардейцев с подручными предметами, которые они намеревались использовать в качестве оружия. Планировка станции явно указывает на ее кустарную природу создания. Этот объект в первую очередь опасен для тех, кто на нем находится. Но большую опасность здесь представляют 10 одинаковых людей с военной выправкой и облаченных в красно-черные одеяния. Бросившегося на него с огромным гидравлическим ключом в уки, майор Тиерс встретил ударом вибропики, рассекшим оружие на 2 части. Прежде чем 2-метровый волосатый экзот понял, что у него не получилось размозжить Тиерсу голову, майор уже сломал ему правую коленную чашечку, пригнулся, пропустив над головой удар огромного кулака, нанес ногой удар в пах, после чего апперкотом в челюсть дезориентировал противника на время, достаточное для того, чтобы нанести 6 колотых ранений в жизненно важные органы вуки вибропика и завершить 3-секундный поединок обезглавливанием врага. И практически сразу на него бросился Науталанин, выскользнувший из-за стенда с распределителем энергии. Градин встретил его ударом ноги в грудь, который выбил у противника воздух из легких и отбросил на пару метров назад. Появившийся из-за бака с охлаждающей жидкостью крупный зоброк, ростом и телосложением не уступающий самому гвардейцу, обрушил на его правое предплечье толстую трубу. Удар сопровождался хрустом треснувшего элемента брони и, вероятнее всего, сломанной лучевой костью. Вибропика со звоном упала на палубу. Зоброк с бешеными глазами замахнулся для нового удара. Не обращая внимания на боль в поврежденной руке, Градин схватился ею за правый бицепс нелюдя. Левой рукой он дернул в сторону и вниз предплечье противника, тем самым лишая того возможности на новый точный и сильный удар трубой. Вывернув правую руку одновременно в плечевом и локтевом суставе, разрывая сухожилие, Градин проигнорировал удар в бок от зоброка, но не оставил его без ответа, размозжив ударом собственного правого локтя скулу и челюсти пирата. После этого он присел, увлекая врага опуститься на колени, проведя руку противника над головой и уложив ее на свое левое плечо, потянул конечность вниз, отчетливо чувствуя, как ломает правый локтевой сустав зоброка. Сразу после этого пинком отбил удар левым кулаком нелюдя, коленом ударил тому по горлу. Задыхающийся противник смотрел на свою смерть обезумевшими глазами, моля о пощаде, но на его беду императорские гвардейцы умеют разбираться в татуировках зебраков. Перед ним сейчас стоял насильник и убийца женщин, у которого за плечами 16 лет заключения на Кисселе, 4 побега и 8 убийств сотрудников правоохранительных органов в 6 секторах галактики. Такие татуировки не наносят кому попало, их не бьют ради хвастовства, преступный мир щепетильно относится к тем, кто посягает на их заслуженное искусство. Следовательно, этот нелюдь, в прямом и переносном смысле, в самом деле совершил то, чем хвастался, выставляя на всеобщее обозрение свои татуировки. Градин не знал ни одну из жертв этого существа. Честно говоря, ему вообще было плевать на их личности. Но сегодня руками майора Градина Тиерса и 9 его клонов творилось правосудие на этой отдельно взятой пиратской станции. Ударом локтя по затылку зебрака гвардеец заставил того упасть вперед, выставив перед собой левую руку. Следующим ударом поврежденной правой руки он перебил убийце и насильнику позвоночник, обрекая того на медленную и ужасную смерть в парализованном состоянии, задыхаясь от недостатка кислорода и осознания собственной беспомощности. Градин не испытывал удовольствия от содеянного. Он просто выполнял свою работу, уничтожал врага. Удача ли то, что ему довелось объединить свою работу с торжеством правосудия? Нет, удачи не существует. Лишь точный расчет истечения обстоятельств. В данном случае можно сказать, что имперский закон оказался не способен привлечь убийцу и насильника к ответу. Майор Градин Тиерс смог. Поднимающегося на ноги Науталанина императорский гвардеец схватил левой рукой за головные отростки. Правая рука начала болеть сильнее, но недостаточно, чтобы он считался выбывшим из боя. Только смерть может делегировать такой позор. Этот образчик преступной нательной живописи демонстрировал свою тягу к грабежам, насилию, убийством и изнасилованием исключительно человеческим жертвам. Он – яркое подтверждение того факта, что даже 18 лет заключения на Кисселе не исправляют преступника. И доказательно того, что после своей первой жертвы он причини смерть еще 12, за которых не понес наказание. Этот Науталанин – свидетельство безобразного бессилия Галактической Империи и собственного наплевательства к скандируемому завету о превосходстве человеческой расы и их преимуществах перед другими. Потому что этот Науталанин совершил преступление в отношении 13 человеческих женщин, представителей избранной расы, которые не нашли защиты имперских правоохранительных сил. Императорская гвардия не делает чужую работу, у них есть своя собственная. Но сегодня и сейчас, на борту этой станции, построенной преступниками и используемой преступниками, он, майор Градин Тиерс, должен свершить правосудие. По исходящему от трубы жару, гвардеец опознал трубопровод отвода тепла от реактора. Его выполняют из тугоплавкого материала и обычно изолируют, чтобы исходящий от него жар не нагревал помещение. Судя по всему, пираты или не имели возможности приобрести этот изолятор, или не желали этого делать, но это сейчас не важно. Удар коленом по почкам заставил Науталанина заверещать, как монкаламарианская балерина, застрявшая в водяном пузыре. Он запрокинул голову только для того, чтобы Градин крепче перехватил парочку его хвостов здоровой рукой и что есть сил приложил лицом о раскаленную трубу из тугоплавкого металла. Раздалось шипение мгновенно пригоревшей к металлу кожи, сопровождающееся дикими криками и попытками вырваться из объятий болезненной смерти. Градин перехватил один из головных отростков так, чтобы надавить на болевые точки. Теперь мозг преступника разрывался от боли с двух направлений. Лишь после того, как раскаленный металл обжег все лицо, вскипятил глаза и кровь в голове Науталанина, испарив остатки мозга, майор прекратил казнь, продолжив зачистку. На его пути попадались кубазы, гивины, радианцы, люди, снова забраки, дуросы, куарины, несколько ботанов, пантеронец, 2 твиллика, трандашанин. Он убил всех, каждого на этой палубе, и 9 его копий не так уж и сильно от него отстали. Здесь не было невиновных, лишь преступники, которые работали на благо других преступников. И лишь в этот момент майор почувствовал усталость. Второй раз за прошедшие 10 лет. Наверное, он стареет, или же дело в сломанной руке и легком сотрясении, которым его наградил трандашанин. Так или иначе, но ящерицу он бы прикончил вновь, если б тот мог выбраться из чана с кислотой. 413 трупов, майор Тиерс, раздался голос гранд-адмирала Трауна, который собственной персоной прибыл на станцию к тому моменту, когда Градин и 9 его клонов закончили зачистку. 416, сэр, уточнил гвардеец, здоровой рукой указав на торчащие из жерла дробящий металлолом, а теперь еще и Трандашан, установки. Потерь среди отряда нет. 416 трупов преступников за 27 минут. В голосе Трауна прозвучало какое-то отстраненное то ли восхищение, то ли неодобрение. Сложно сказать, когда слуховые сенсоры твоего шлема разбиты. Теперь я начинаю задаваться вопросом, майор, почему вы не успели вернуться на вторую звезду смерти? Ведь Палпатин отправил вас зачистить небольшую группу повстанцев, благодаря чему вы избежали гибели при Эндоре. Странно было бы, если б Траун этого не узнал. Впрочем, тогда, откровенничая на Тангрене, Градин ему не солгал. Это была деталь, которая не имела отношения к сути разговора. «Я был один, сэр», — ответил майор, — «а их чуть больше. Мне потребовалось 8 часов и еще 2, чтобы починить корабль, чтобы улететь». «Насколько большая была группировка повстанцев, которую вы уничтожили, майор?» Теперь в голосе Трауна появился интерес. 203 разумных, сэр», — ответил Градин. Траун некоторое время молчал, после чего изрек. «Я нахожу некоторое несоответствие между тем, что вижу здесь и тем, что вы сказали, майор. Где истина?» «Тогда я был один», — напомнил Тиерс. «Их было 203. Я справился за 40 минут. А что было потом?» «На базу мятежников прибыло подкрепление», — пояснил императорский гвардеец. «Они мешали чинить корабль. Пришлось уничтожить их. Как много? Всех. Меня интересовало, как много было тех, кто прибыл на базу, майор». «Простите, сэр, не понял вопроса», — скривился Градин. «Сотрясение давало о себе знать. Десантная дивизия, гранд-адмирал. Мне помешали вовремя вернуться на вторую звезду смерти 6000 разумных. Но у меня было много взрывчатки, а у них лишних строений». Траун некоторое время помолчал, разглядывая императорского гвардейца. «Рад, что вы на моей стороне, майор Тиерс», — сухо произнес гранд-адмирал, но его взгляд выражал уважение к отступнику. «Рад, что пригодился, сэр», — спокойно ответил Градин. Посмотрев на своих клонов, молча ожидающих рядом, пояснил: «Эти первичную проверку прошли, можно переходить к следующим испытаниям». Целью штурмового ястреба являлась похожа на соединенные между собой лопастями топливных нагнетателей космическая станция, принадлежащая банде, известной как «Каньонные корсары». «Станция каньонных корсаров, истребители, на вылет», — приказал Моргот Астериас, как только звездный разрушитель оказался в реальном пространстве. «Огонь из ионных пушек по станции, сэр», — окликнул его старший помощник. «Станция окружена дефлекторным полем». Похоже, каньонные корсары не откликнулись на призыв капитана Нима противостоять неумолимому Эхимире. «Зарегистрированы более 50 малых летательных аппаратов противника», — сообщили с поста наблюдения. «Поднять наши дефлекторы», — распорядился Моргот. «Корвету держаться в нижней полусфере, перехватчикам организовать прикрытие в верхней, истребителям вступать в бой попарно, с левого и правого борта штурмового ястреба, артиллеристам определить прочность щита противника и вести огонь из всех орудий по защитному экрану станции и истребителям противника, зенитной артиллерии быть готовой к отражению атак». Звездный разрушитель окутала невидимая пленка энергетической защиты. Беззвучный вакуум наполнился зеленым огнем турболазеров и голубыми разрядами ионных пушек. Как бы ни были сильны и многочисленны каньонные корсары, они обречены. Заложив руки за спину, Моргот спокойно наблюдал за тем, как его экипаж уничтожает очередную пиратскую погонь. Каньонные корсары являлись безжалостной бандой, действующей в системе Картак. У них имелись области влияния и в других частях системы, где они без малейшего сострадания истребляли мирных жителей, членов других банд, а также все с той же целью поживы атаковали транспортные корабли, оказавшиеся в зоне их внимания. Их никогда не заботили шансы на победу. Даже сейчас их станция ощеривалась алыми всполохами турболазерного огня. Правда, лучи не долетали даже до 50 единиц, а именно на такой дистанции держался штурмовой ястреб, ведя обстрел позиций противника. Моргот внимательно наблюдал за перемещением вражеских пилотов, отмечая тот факт, что имеющие на своем вооружении охотники за головами Z-95 в последние из имеющихся на данный момент в галактике модификации АВ-4. Тяжелых истребителях мандаларского производства М-12 Эльки Могилой при снопамятных звездных истребителях Т-65 Крестокрыл. Первые и последние машины производились компанией Инком и поступали в свободную продажу. В отличие от времен Галактической империи, когда продажа боевых кораблей строго контролировалась специализированными учреждениями имперской военно-бюрократической машины, Новая республика разрешала компаниям торговать любыми образцами вооружений с любыми покупателями. Никаких ограничений, лицензий и предрассудков. Лишь бы у покупателя были деньги, а у пиратов таковые имеются. Практически всегда, что у каньонных корсаров, что у их противников из группировок «Кровавые бритвы» и «Призраков Лака» под командованием капитана Нима, оказавшегося слишком глупым для того, чтобы перейти дорогу гранд-адмиралу Трауну и подконтрольных ему сил. Не без легкой зависти капитан Астериас отметил, что пилоты каньонных корсаров имеют прекрасную выучку. Они довольно неплохо вырывались из-под атак тех истребителей его пилотов, досконально знали и пользовались преимуществами своих машин. Сказывались долгий опыт обладания и узкая специализация пилотов этой банды. Однако все изменилось сразу же, как только Моргот отдал приказ присоединиться к атаке ТИЭ-перехватчикам. Созданные в качестве замены истребителям из модельного ряда той же техники, перехватчики взяли от истребителей все лучшие и даже больше. Более скорострельные орудия, большая маневренность и поистине убийственная мощь перехватчиков и безжалостность их пилотов мгновенно сказались на противостоянии. Пока истребители штурмового ястреба уничтожали кимогилы, перехватчики переключились на охотников за головами и крестокрылы. И тактический экран засиял множественными отметками об уничтоженных вражеских машинах. Моргот усмехнулся. Вот оно, правильное распределение целей и нужный подход к уничтожению взорвавшихся пиратов. На сканерах, обратился он к офицеру, ответственному за активные датчики корабля, выяснили, наконец, какова защита станции. На нашем уровне, сэр, был ответ. Капитан штурмового ястреба лишь едва хмыкнул. Вот даже как, вооружение, 15 устаревших турболазеров, сэр, дальнобойность, 45 единиц, не такие уж и устаревшие, подметил Моргот, вероятнее всего что-то из времен войн клонов или немногим ранее, но самого факта не отменяет, даже устаревшие оружие наносит повреждения. Фермеры на его родине, планете Несперон, вооружены старыми охотничьими карабинами. Современное вооружение иметь в гражданском обороте просто запрещено, но это не отменяет того факта, что с 500 метров они могут подстрелить небольшую зверушку вредителя точным выстрелом в глаз. А меж тем на поле битвы вырисовывалась приятная любому имперцу картина. Истребители и перехватчики от компании покойного Райта Сиеннера продолжали теснить взорвавшихся головорезов. Неповоротливые мандаларские тяжелые истребители рассыпались на куски. Стоило пилотам штурмового ястреба зайти им с тыла и начать расстрел из нескольких точек. Хваленые инкомовские охотники за головами и крестокрылы, даже несмотря на дефлекторную защиту и наличие пусковых установок, вспыхивали в темноте вакуума, подобно пульсарам. Но в отличие от последнего, век рукотворных пульсаров недолог, а количество уменьшается с каждой секундой. Дефлекторы противника пробиты, радостно заявили из правой ямы. Турболазером, готовности сопровождения целей, ионным пушкам, залп по станции, распорядился Моргот. Огонь не прекращать до тех пор, пока не погаснет последний иллюминатор. Сообщите в ангар, пусть готовит десантные средства. Приказ гранд-адмирала будет выполнен в точно обозначенный срок. Глава 24. По заслугам. Часть 4. Появление внеочередной Прады профинансировано такими замечательными комрадами, как Алексей Александрович К. Полночь, Дмитрий, Валера 1980, Андрей, Фетисов Леонид, Ролла 99, Небо, Чуков, Визитер, Кайсерн, Николай Гузоватый, Сотников Николай, Андрей До, Ивс, Александр Григорьевич, ДМ-5, УНИТ 127, Павел Ремнев, Станислав Одинцов. Желаю всем приятного прочтения. Несмотря на свои огромные размеры, станция, известная как Центр Торговой Федерации, пребывала в темноте. Ни единого габаритного огня, ни малейшего проблеска света иллюминаторов. Казалось, будто она и вовсе выглядит брошенной. Но гранд-адмирал Траун никогда бы не послал своего телохранителя на захват пустующей станции. Да и к тому же, пусть Рукх не являлся военным, но понимал, что такой объект, как хорошо бронированная станция, снабженная двумя огромными ангарами, слишком примечательный объект для того, чтобы оставаться под контролем той или иной фракции пиратов, которые главенствовали в системе Картак. Такие капитальные постройки не бросают даром. Станция Центр Торговой Федерации. Торговая Федерация, та самая, чей корабль перевозил отравляющее вещество, сделавшее его родину, планету Ханагр, фактически стерильной, создал этот центр, по рассказам капитана Тибераса очень давно, задолго до того, как началась война клонов, принесшая столько бед на Гри. За 10, а то может быть и больше, лет до начала этой огромной по своим масштабам и количеству участников галактической войны. Располагалась она на окраине системы Картаткой, ближайший к ней объект, имперский звездный разрушитель типа Интердиктор, блокирующий один из выходов из системы, находился на расстоянии многих тысяч единиц расстояния. При любых других обстоятельствах фактически любая точка, находящаяся за пределами гравитационного притяжения естественных или искусственных объектов в звездной системе, могла стать местом точки начала прыжка в гиперпространство. И несколько звездолетов на ее границах никак не могли повлиять на тех, кто захотел бы сбежать. Вот только система Картак не обладала обычными условиями. Две туманности, рубиновая и кричащая буря, являлись естественным препятствием на пути прыжка в любую из сторон. Первая туманность, охватывающая добрую часть границ системы насыщенным красным светом, была столь плотная, что нарушала действие датчиков и сканеров, в результате чего внутри нее могли находиться необнаружимыми целые флотилии, и ничто, кроме собственных глаз, не могло их обнаружить. Ни одно следящее или сканирующее устройство не было столь сильно, чтобы пробиться сквозь нее, и навигационные компьютеры просто не могли просчитать курс сквозь подобное препятствие. Гранд-адмирал Траун использовал свой прием, опробованный на Ханагре, выносные приемы-передатчики, соединенные с кораблями при помощи кабелей, передающих информацию. Именно с помощью них затаившиеся в рубиновой туманности корабли смогли получить сигналы от своего командующего, только лишь потому, что приемы-передатчики находились достаточно далеко за пределами зоны действия негативных эффектов туманности. Рукх, управляя захваченным у пиратов Н6 Скурдж, как раз преодолел место, где находились остатки этого вроде бы примитивного, но в то же время эффективного средства связи. Десятки тысяч километров сверхтонкого и сверхпрочного коммуникационного кабеля оставались в космосе, и лишь редкие габаритные огни позволяли определить его местоположение и обойти стороной, не опасаясь участи стать жертвой этой огромной паутины. Туманность, имеющая название «Кричащая буря», помимо непомерного количества астероидов и огромных зарядов электричества, накопленных в них, также создавала помехи для оборудования. А любой желающий, кто попытался бы воспользоваться этой дорогой, оказался бы мгновенно уничтожен мощнейшими разрядами молний, для которых многовековые астероиды являлись чем-то вроде контактной пары. Пролететь мимо хотя бы одного из таких космических булыжников невозможно, ибо они повсюду. И если ты достаточно глуп, чтобы подумать, будто пробои электричества не страшны тебе, то жизнь твоя будет исчисляться секундами, как только ты пересечешь границу кричащей бури. И эти две туманности, одна насыщенно красная, а другая белоснежно-синяя, словно держали систему Картак в невидимых тисках. И места, где эта хватка прерывалась или оказывалась недостаточно крепкой, сейчас, словно горлышко бутылки, были заткнуты пробками из крейсеров, тральщиков и заградителей. И судя по количеству обломков, которые виднелись на фоне туманностей, эти корабли также принимали свой собственный бой, внося посильный вклад в дело уничтожения пиратства и рабовладельческих устоев в системе Картак. От одной мысли о подобном, Рукх лишь крепче сжимал штурвал и выжимал из отремонтированной техниками химеры пиратской машины максимум ее скорости. Народ на Гри знал, кто такие пираты и рабовладельцы. Однажды консорциум Занна пришел на Ханагр, и многие на Гри погибли, сражаясь с ними. Но были и те, кто оказался захвачен в плен. Связи с ними потеряны. Но те команды смерти, что были на Хайпере, рассказывали о собратьях, что до сих пор таятся в плену боевиков консорциума. Гранд-адмирал Траун обещал им месть и правосудие над теми, кто забрал с Ханагра подростков и молодых на Гри, воспитав их рабами. Очень скоро это случится, на Гри нанесут ответный визит консорциуму Занна, и их удар будет страшен. А до тех пор, команда смерти на Гри лишь выжидают, наблюдают и скрываются на Ханагре, ожидая, когда Гранд-адмирал Траун отдаст команду и в небе над Хайпере появятся имперские звездные разрушители, чтобы нести смерть пленителям и освобождение плененным. А пока у него была миссия – захватить станцию Центр Торговой Федерации. И на данный момент он с легкостью с ней справлялся. После того, как Н6 замер, опустившись на палубу одного из действующих ангаров, Рукх успел заметить, что на станции, помимо включенных атмосферных полей, также присутствует гравитация, работает система жизнеобеспечения. Никто не делает так, если хотят бросить космический объект, а если и поступают, то без должного техобслуживания она все равно вскоре выходит из строя. Это механика и физика. Их нельзя обмануть. Лишь боги, что построили на Ханагре храм в незапамятные времена, могли создать машины, служащие вечно. Но и тех ремонтировали другие машины. Опустив трап бомбардировщика, Рукх затаился в затемненном салоне машины, выжидая. Прилет военного корабля никак не может оказаться незамеченным там, где ни в одном из ангаров нет ни единого корабля. Те, кто находится здесь, должны клюнуть на приманку. Если станцией владеют пираты капитана Нима, то они захотят узнать, что приключилось с экипажем бомбардировщика. А враги захотят получить трофеи и захватить в плен экипаж. Ждать пришлось недолго. Через пару минут со стороны трапа раздались осторожные, крадущиеся шаги, которые издавать может лишь тот, кто думает, будто переставление стопы с пятки на носок в самом деле делает шаги незамеченными. Одним словом, ему предстоит справиться с двумя дилетантами. «Ты уверен, что эта машина той недотрогите?» — раздался один голос. «Да точно тебе говорю», — шикнул на него другой. «Я сам должен был летать на этой машинке, знаю каждый скол на корпусе. А чего не летаешь?» «Потому что эта дикая стерва едва мне глотку не вырвала, когда Ним объявил, что пилотом станет тот, кто победит в бою. Я думал, он прикалывается, стравливая меня с бывшей рабыней, а понял, что ошибся уже, когда она мне ударом своего лба нос сломала. Надеюсь, эта сучка еще жива. Я ей отомщу за ее пинки по почкам. Ножка маленькая, зато удары наносит со скоростью стрельбы лазерной пушки. Ну, думаю, она тут раненая лежит», — предположил снова первый голос. «Или кто-нибудь из ее девок из экипажа. Помни, я тебе на слово поверил, что это их корабль, иначе прострелял из автоматических пушек. Груз на станции слишком ценный, чтобы так рисковать. Эх, хоть бы это в самом деле твилечки были, а? Хотелось бы всех троих, конечно же, увидеть. И одной хватит», — заржал второй. «Сперва я, как комендант хранилища обсидиана, а потому уже ты, геолог. Интересно, а Ним в самом деле такой тупой, что поверил, будто ты разбираешься в этих черных камешках? Поверил или нет, а уже пятый год сидим на всем готовом», — хихикнул первый. Они стояли у трапа и трепались, словно даже не понимали, какой опасности могут себя подвергать. Полнейшие профаны, но жестокие и намеренные убивать, иначе бы они не стали столь вольготно обсуждать своего командира. В том, что станция находится под командованием кого-то из подчиненных главы призраков Лака, Рукх уже более не сомневался. Осталось лишь понять, сколько противников на станции и как быстро он сможет их нейтрализовать. «Эй, бабы, есть кто живой?» — не выдержал второй голос. «Давайте выползайте уже, никто вас не тронет. Чего прилетели-то, а? И кто вас так потрепал?» «Значит, капитан Ним не успел сообщить на эту станцию о нападении. Средства подавления дальней связи сработали на отлично. Учитывая, насколько велика система Картакт по сравнению с Ханагром, да, похоже, сигналы не пробивались дальше орбиты третьей и последней планеты в Картакте». Рукх точным броском небольшого кусочка металла, найденного застрявшим в пластиковой оболочке кабель-канала, организовал шумза в дальней части внутренних помещений бомбардировщика. «Слышишь, а может, им там плохо?» — поинтересовался первый. «Раненые, небось. Давай зайдем?» «Ага, чтобы эта сучка тебя снова мне нос сломала?» — ехидно спросил второй. «Не, нагри», — чуть сжав пальцами горло, издал нечто, похожее на женский стон. «Говорю ж тебе, там раненые», — тут же ожил первый. «Или снова хотят мне нос ломать», — упрямился второй. Рукх повторил стон. «Ты как хочешь, а я пошел», — заявил первый. «Спасителю это награда полагается, да? Эй, девчонки, не бейте, я с миром. Вам помощь нужна, да?» Первый — тот, кто якобы притворяется геологом. Второй, вероятнее всего, охранник. Кто из них ценнее? «Ладно, пошли уже», — нехотя согласился второй, и теперь уже два пары сапог громыхали по пандусу. «Оба. Нужно брать живьем обоих. На своих военных и исследовательских объектах Империя, Альянс повстанцев, да и прочие организации, против которых его сородичи отправляли Дарт Вейдер и Гранд-Адмирал Траун, всегда делили информацию между охраной и персоналом. Первые не должны были знать приказов и суть работы вторых, и наоборот. Таким простым образом сохраняется тайность всего происходящего на объектах». После того Рукх принял решение, он продолжал держаться в тени проходящих под потолком бомбардировщика коммуникаций, абсолютно невидимый, но всевидящий. Он выждал еще несколько минут, пока оба бандита, люди, одетые в не самую лучшую и новую одежду, какую могут себе позволить только одни из самых бедных жителей внешнего кольца, не разбредутся по кораблю. И лишь потом осторожной тенью скользнул на палубу. За 2 секунды он натянул на уровне лодыжек между краями выходного люка тончающую, но острейшую металлическую струну, которая за несколько секунд перепиливала горло разумного. Страховка на тот случай, если кто-то сможет сбежать. Последнее, конечно, невозможно, но Нагри учится предусматривать и ситуации на случай провала основного плана. «Эй, да тут нет никого!» — раздался голос второго из кокпита. «Ну не сам же он сюда прилетел, а?» Первый находился в районе поста оператора турели. «Разделяет их лишь 2 переборки. Может и сам, я тебе что, пилот что ли?» — бубнил второй, выходя из кокпита. Рук, держащийся в тени потолка, пользуясь мрачным и заранее выведенным из строя освещением, скользнул за спину противника на палубу. Он был массивен, но не крепко телом, а просто с переизбытком лишнего веса. То, что нужно. Удар по затылку заставил пирата рухнуть столбом на палубу, что по замыслу Рукха и должно было привести в кокпит первого пирата. «Эй, что тут? А ты еще кто такой?» Этот оказался худощавым, высоким, нескладным. На его лице интеллект не оставил ни малейшего следа, так что непонятно, каким образом он мог выдавать себя за ученого. «Бросишься бежать, останешься без ног», — предупредил его Рукх. Как и ожидалось, противник сперва попытался выстрелить в Нагри, но метательный нож разрушил механизм бластера, и тогда худощавый побежал. Рукх не торопился, но все равно оказался у выхода из корабля как раз в тот момент, когда ловушка отделила стопы и половину голени от основной части левой ноги. С мелодичным звуком струна порвалась одновременно с криком пирата, навзничь рухнувшего на пандус и заоравшего во все горло, когда он осознал, что лишился конечности. Прекрасная ловушка. Жаль, что струна слишком дорогая в изготовлении, эффективна только против ткани, плоти и костей. Да и к тому же одноразовая, большого натяжения она не выдерживает, но нанесенные ей повреждения необратимы. Еще одно коварное оружие убийства, пользоваться которым Нагри научили имперские инструктора. Сами же аборигены Ханагра смогли придумать куда как больше вариантов использования струны. Спустившись по пандусу, стараясь не запачкаться в крови, Рук хлестким ударом лишил геолога сознания. Перетянув жгутом рану, оттащил пирата в темень под брюхом бомбардировщика, приковал того к посадочной стойке, обыскал, разжившись персональной декой. Аналогичным образом лишил массивного пирата возможности самостоятельно передвигаться и связав так, что без посторонней помощи тот не мог освободиться, он обыскал второго пирата, отобрав у того вибронож, упаковку со спайсом, бластер и прочую мелочь, после чего вернулся в ангар. Вооружившись бластером, телохранитель гранд-адмирала Трауна принялся изучать компьютер первого пирата и, в принципе, с первых же минут понял, что справиться с поставленной господином задачей к установленному сроку, до истечения которого оставалось не более 23 минут. Ему всего-то нужно было добраться до центрального поста и отключить блок управления, тем самым выведя из строя несколько тысяч перепрограммированных пиратами боевых дроидов типа В1, несущих охрану на всех палубах. И сделать это нужно в ближайшие 15 минут, пока вызванные паникующим геологом патрули не прибыли в ангар, выходя с подзарядки в другой части станции. Как это сделать, чтобы не ввязываться в ненужное сражение? Легко. Рукх посмотрел на потолок ангара, мгновенно нашел нужную ему прямоугольную вентиляционную шахту, при помощи которой в ангар подавалась или откачивалась дыхательная смесь. Похоже, местным пиратам надоедали ограничения, так что они использовали ресурсы станции Центр Торговой Федерации на полную, не заботясь ни о чем. Нагри многое почерпнули из наставления имперских инструкторов, в том числе и характерные черты кораблестроительной программы Торговой Федерации, в уничтожении которой, как и осколков Конфедерации независимых систем, аборигены Ханагра принимали активное участие. Вытащим из потайного кармана своей туники моток тонкого, но прочного троса, входящего в экипировку штурмовиков Империи, он закрепил на свободном конце кошку. Выбрав место для броска, раскрутил приспособление и бросил вверх, дождавшись, когда та надежно обмотается и зацепится на металлическом основании для коммуникационных труб. Нагри сноровисто принялся подниматься вверх. Достигнув цели, он вышиб декоративную решетку, преграждающую путь в вентиляцию, и направился в центральную диспетчерскую. Для любого разумного здесь было бы тесно, но только не для того, кто родился на Ханагре. Небольшой рост, компактное, мускулистое тело, закаленная беспощадными тренировками. Через 7 минут он был на месте, осмотревшись из вентиляции в помещении диспетчерской. Всего 3 дроида в один. Пульт управления боевыми машинами он распознал практически сразу. Без малейшего звука он извлек еще одну декоративную панель. Дроиды туповато пялились в мониторы системы слежения и комментировали друг перед другом причину поднятой тревоги. Из их же слов он узнал, что за заблокированными бронированными дверями, отрезавшими центральную диспетчерскую от основной станции, расположились более сотни в один и несколько дроидик. Связываться с ними Рукх не горел никаким желанием, поэтому 3 точными бросками направил метательные ножи прямиком в зализанные головы дроидов, устранив слабую, но явную угрозу. С мастерством акробата, используя трубы коммуникации и проводку, он спустился на палубу диспетчерской. Сверившись с декой геолога, ввел необходимые коды и вырубил компьютер управления дроидами. Практически сразу устройство оповестило его об отключении всех боевых машин на борту станции, включая дроидик. С последними, по ходу, поколдовали сами пираты, раз те управлялись из диспетчерской. Дроидов, истребителей и бомбардировщиков, похоже, на станции не водилось вовсе. Убедившись в безопасности, Нагри забрался на кресло напротив коммуникационного пульта и выбрал нужную частоту для связи с Химерой. «Задание выполнено», — произнес он условную фразу. Подождав несколько минут, чтобы понять, дошел ли сигнал, оказался вознагражден, вдалеке от станции вышел из гиперпространства, остановленный гравитационными рукавами крейсера-заградителя корвет типа «Крестоносец-2», взявший курс на космическую станцию, павшую от рук верного слуги Нагри к ногам господина гранд-адмирала Трауна.